Цифра 2. Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов. «Старого завета, папаша», — сказал приказчик. «Вот домострой живой», — сказала дама. «Какое дикое понятие о женщине и о браке!» «Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак», — сказал адвокат. «Ведь главное то, чего не понимают такие люди», — сказала дама. «Это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак, и что брак истинный только тот, который освящает любовь». Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных слов. В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания. И, оглянувшись, мы увидали моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался. Лицо его было красно, и на щеке вздрагивал мускул. «Как же это? Любовь, любовь, любовь освещает брак?» — сказал он, запинаясь. Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее. «Истинная любовь. Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак», — сказала дама. «Да-с, но что разуметь под любовью истинной?» — неловко улыбаясь и рабея, сказал господин с блестящими глазами. «Всякий знает, что такое любовь», — сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор. «А я не знаю», — сказал господин. «Надо определить, что вы разумеете». «Как? Очень просто», — сказала дама, но задумалась. «Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одно перед всеми остальными», — сказала она. «Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дня? На полчаса?» — проговорил седой господин и засмеялся. «Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите». «Нет, я про то самое». «Они говорят», — вступился адвокат, указывая на даму, «что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что, если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности, любовь, если хотите, не имеет в себе ничего нравственно обязательного. Так ли я понимаю?» — обратился он к даме. Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли. «Засим», — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал. «Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я спрашиваю только предпочтение на сколько времени?» «На сколько времени? Надолго, на всю жизнь иногда», — сказала дама, пожимая плечами. «Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы», — говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением и довольный этим. «Ах, что вы, да нет, нет, позвольте», — в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук. «Да-с, я знаю», — перекрикивал нас седой господин. «Вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, каждой красивой женщине». «Ах, это ужасно! Что вы говорите? Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь». «Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятиям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете», — сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать. «Но, может быть, и взаимность?» — сказал адвокат. «Нет, не может быть», — возразил он. Так же, как не может быть, что в вазу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного — это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь. «Но вы все говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве?» — сказала дама. «Духовное сродство, единство идеалов», — повторил он, издавая свой звук. «Но в таком случае незачем спать вместе, простите за грубость. А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе», — сказал он и нервно засмеялся. «Но позвольте», — сказал адвокат, — «факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью, и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь». Седой господин опять засмеялся. «То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман». «Нет, позвольте», — сказал адвокат. «Я говорю только, что существовали и существуют браки». «Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед Богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и многомужестве. Это скверно, но еще идет. Но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешние обязательства жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга». Говорил он все быстрее, не давая никому вставить слово и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко. «Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни», сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор. «Вы, как я вижу, узнали, кто я?» Тихо и как будто спокойно сказал седой господин. «Нет, я не имею удовольствия». «Удовольствие небольшое. Я Познышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете. Тот эпизод, что он жену убил», — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас. Никто не нашелся, что сказать, и все молчали. «Но все равно», — сказал он, издавая свой звук. «Впрочем, извините. А, не буду стеснять вас». «Да нет, помилуйте». «Сам не зная, что помилуйте», — сказал адвокат. Но Познышев не слушал его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Познышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции. На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Познышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай. Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне. «Вам может быть неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду». «О, нет, помилуйте». «Ну так не угодно ли? Только крепок». Он налил мне чаю. «Они говорят, и все лгут», — сказал он. «Вы про что?» — спросил я. «Да все про то же, про эту любовь ихнюю, про то, что это такое. Вы не хотите спать?» «Совсем не хочу». «Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было?» «Да, если вам не тяжело». «Нет, мне тяжело молчать. Пейте же чай, или слишком крепок». Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.